Она действительно потеряла сознание. Я положил ее на кровать, но тут же мной овладело какое-то необъяснимое чувство. Я не мог допустить, чтобы она лежала на постели, где совсем нет места убить Джаблонский. Я поднял ее и отнес на кровать в свою комнату. У меня неплохой опыт по оказанию первой помощи, но я ничего не знал о том, как привести в чувство молодую леди. И все же подсознательно решил, что будет лучше предоставить ей возможность выйти из этого состояния самой. Но я не хотел, чтобы это застало меня врасплох, ведь она могла поднять на ноги весь дом. Поэтому я сел на край постели и направил свет фонарика ей в лицо чуть пониже глаз, чтобы не ослепить, когда она придет в себя и откроет глаза. На ней была шелковая голубая пижама и стеганый халат из такого же шелка. Домашние туфли на высоком каблуке тоже были в тон. Голубой была и лента, которой она перевязала на ночь свои тяжелые блестящие косы. В эти минуты лицо ее было и желто-бледным, как старая слоновая кость, и в этом лице не было ничего, что дало бы возможность называть его красивым. Лицо Мэри Рутвин словно растаяло в тумане, а перед моим взором вдруг снова, как и 2 дня назад, возникло пламя камина и домашние туфли, и все, что стояло между нами. 285 миллионов долларов и тот факт, что я был тем единственным в мире человеком, один вид которого заставил ее лишиться чувств от ужаса. Я прогнал видение. Она зашевелилась и открыла глаза. Я взял одну из беспомощных рук, бессильно лежавших на одеяле, и, склонившись над девушкой, сказал с мягким укором: «Эх вы, глупышка, зачем же так делать?» Что-то подсказало мне правильный тон, я и сам не знаю что, может быть удача, может быть инстинкт, а может быть и то, и другое. В ее широко раскрытых глазах страх почти совсем исчез, уступив место недоумению. Убийца с моей репутацией не станет брать за руку и говорить ободряющим тоном. На такой тон способны отравители, убийцы из-за угла, но не те люди, которые действуют так прямо и открыто, как я. «Надеюсь, вы больше не сделаете попытки закричать?» — спросил я. «Нет». Голос ее прозвучал хрипло. «Я, простите, но я так глупа. Ерунда», — сказал я бодро. «Теперь давайте поговорим, если вы в состоянии». «Мы обязательно должны поговорить, но у нас очень мало времени». «Вы не могли бы включить свет?» — спросила она. «Нет. Свет будет пробиваться сквозь портьеры, а нам гости нежелательны». «Там есть ставни», — перебила она меня. «Деревянные ставни на всех окнах». «Но ты даешь, Телбот, ястребиный глаз. Провести весь день, уставившись в окно, и даже не заметить, что на окнах ставни. Встав, я закрыл их, закрыл дверь в комнату Джаблонского и включил свет». Она сидела на краю кровати, обхватив себя руками, как будто ей было холодно. «Мне обидно за себя», — сказал я. «Вам достаточно было взглянуть на Джаблонского один раз, чтобы решить, что он не негодяй. Но чем больше вы смотрите на меня, тем больше убеждаетесь, что я убийца». Она хотела что-то сказать, но я поднял руку. «Конечно, у вас есть все основания для этого, но они не соответствует истине». Я приподнял одну штанину и показал элегантный носок бордового цвета и совершенно гладкий черный ботинок. Знакомо? Саймона, прошептала она. Это Саймона, вашего шофера. Мне не очень понравилось такое интимное обращение. Он дал мне эти вещи часа два назад, по доброй воле. У меня ушло всего 5 минут, чтобы убедить его, что я не убийца и вовсе не тот, каким кажусь. Можете ли вы дать мне 5 минут? Она кивнула. Мне хватило и 3 минут. То, что Кеннеди говорил мне, явилось для нее уже половиной доказательства моей невиновности. Я рассказал ей все, кроме гибели Джаблонского. Она еще не была готова к этому. Когда я кончил, она недоверчиво спросила: «Значит, все это время вы о нас знали?»